Глава 27. Затем зомби зашипел еще громче и махнул мощной рукой. Удар был довольно скованным. Либо зомби еще не привык к своему новому телу, либо попросту был неуклюжей тушей. Еще один удар. Промах. Но в стене появилась вмятина. «По силе он лишь слегка уступает громиле», — ахнул горе-мародер, вновь увернувшись от неуклюжей атаки. Подловив момент, босс рубанул по руке зомби, но тот напряг мышцы, и меч застрял, едва не пробив кость. Сергей, материализовав меч второго уровня в левой руке, чем знатно удивил зомби, вонзил оружие в глаз недогромили. Тот взревел от боли, но быстро прекратил поднимать шум и умер, отдав опыт. «Ему больно?» – удивился Сергей, ведь зомби раньше ничего не чувствовали. Мышцы руки мертвяка расслабились, и босс смог освободить черный меч. Удар, и голова отделилась от тела, как говорится, на всякий случай. Щупальце недовольно пищало, но ничего не могло поделать, лишь проклинать негодяя на псевдопольском языке. «Вы убили зараженного зомби первого уровня и получаете 5 опыта». «Вы убили зараженного зомби первого уровня и получаете 5 опыта». «Вы убили зараженного зомби первого уровня и получаете 5 опыта». «Целых 5 опыта! Зеленое яйцо!» С трех недогромил упало зеленое яйцо и монета номиналом 10 единиц. Алчные мысли стали наполнять голову босса, но его гениальным планам было не суждено сбыться из-за крика Анет. «Босс, уходите оттуда! В стене началась нехорошая активность!» «Черт, ни минуты покоя!» Босс побежал по коридору, а позади из стены вырвалось огромное щупальце из плоти. «Не преследуй меня! Я не японская школьница, и мы не в Хёнтай! Твою ж!» Из стены впереди вырвалось еще одно щупальце. Благодаря боевым рефлексам Сергей успел нырнуть вниз и избежал беды, но не успел выдохнуть, как одно за другим начали пробиваться и другие щупальца. Послышался громкий мат, и в руке героя появилась штурмовая винтовка. Только что с ним связался Соломон и сказал взять со стола винтовку, заряженную особыми патронами. Выстрел второй, и щупальце разорвало на 3 части. Патроны оказались разрывными и весьма эффективными против этой неведомой фигни. Мысленно и вслух похвалив Соломона, Сергей продолжил кровавое шествие. К счастью, лестница уже была близко. Проклиная архитекторов этого здания и восхваляя советских архитекторов, что строили просто и понятно, беглец попал на 7-й, он же последний этаж. «Профессор, куда идти? Быстрее!» Щупальце долбило дверь и стены, но, к счастью, они были укреплены и пока держались. Однако детектор проблем, более известный как задница, оповещал о большом улове. «Центральный блок. Там находится вычислительный сервер и блоки хранения данных. Вам нужно ввести в консоль команду SCP, знак процента, 100101, знак процента. Сервер остановит работу, и его можно будет безопасно отключить». Профессор взял у девушки микрофон. «Ты издеваешься?» Сергей успел понять лишь то, что ему нужно что-то ввести в консоль, и первая буква была «С». «Если этого не сделать, могут быть неприятные последствия». «Черт с тобой, еще что-то ценное на этаже есть?» «Здесь оборудование на 100 миллионов долларов, но, к сожалению, оно для нас бесполезно», — вздохнув, ответил профессор. На этаже было множество зомби, поскольку, когда началась вся эта задница, все побежали на 7-й этаж. Там был единственный путь эвакуации. Потому сейчас Сергею пришлось тратить патроны, чтобы отстрелять 20 мертвяков. Драться с такой толпой в ближнем бою было чревато тратой вакцины, ну и потерей плоти. Пол, стены, потолок – все было обшито металлом. Даже двери были более массивными и прочными. Интересное замечание. За все 7 этажей Сергей не видел ни одного плана здания или плана эвакуации. Да и вообще все стены были абсолютно голые, даже огнетушителей нигде не было видно. Расстреляв всех зомби, босс добрался до центрального блока. Внутри была идеально белая комната и три больших объекта, похожих на миниатюрные пассажирские вагоны, но как в поездах, а не в метро. Вагоны были длиной в 4 метра и высотой в 2. Они были обшиты металлом, покрашенным в белый цвет. С помощью ключа можно было открывать некоторые секции. Также через небольшие окошки можно было увидеть множество сложного оборудования внутри. В одного из вагонов была открытая часть корпуса. Там-то и был терминал доступа. Как в фильмах про хакеров. Черные экраны, консоль. Под диктовку, введя код, Сергей услышал, как раздалась сирена, и корпус закрылся. «Сергей, отойдите в зону, помеченную красным цветом, и ждите!» – послышался взволнованный голос профессора. Удивившись такой просьбе, босс послушался и стал наблюдать за происходящим. Вагоны приподнялись, и из корпуса показались металлические колеса. Далее вагоны объединились в одну длинную хреновину, встав на появившиеся из пола рельсы. «Сергей, перемещайте сервер и нажмите на большую красную кнопку, что появилась в стене». «Большая красная кнопка. Оригинальность зашкаливает». Проворчал босс, но перенес эту огромную непонятную хренотень, которую профессор называл сервером, в убежище. Нажав на кнопку, он остался стоять в красной зоне и правильно сделал. Центральная часть пола оказалась лифтом, который должен был переместить сервер в пункт эвакуации. «Профессор, а куда ведет этот лифт?» «В какое-то надежное место». «Это очень хорошо, а теперь вопрос. Где находится это надежное место?» «Я... это никому не было известно из-за секретности». «Значит, если я нажму вот эту вот кнопку, меня переместить неизвестно куда и неизвестно, смогу ли я выбраться?» «Я не подумал об этом». «Профессор Кюри, вашу ж мать! Аннет, что там снаружи? Я слышу какой-то шум. Я смогу выбраться из этого гребаного здания?» «Босс, щупальца пробило двери некоторые участки стен. Из вентиляции лезут мартышки и мыши. Они сражаются с щупальцами. Также щупальца захватило тела мертвых зомби и управляет ими как марионетками». Сергей молча подошел и нажал кнопку. Вновь зазвучала сирена, и лифт со скрипом помчался вниз. Люк сверху закрылся, и пока что можно было не бояться десанта из неприятностей. Лифт спускался около 5 минут. Внизу оказалась большая шахта, очень большая. Потолок около 10 метров и стены шириной в 15, а может и больше. Лифт повернулся под прямым углом и вошел в металлическую платформу, словно последний кусок пазла. «Босс, срочно хватайтесь за что-нибудь!» – крикнула Аннет. Реакция у Сергея была хорошая, потому он сразу же схватился за один из многих торчащих. Черт знает, что это такое было. Полутораметровые столбы диаметром 10-15 сантиметров с двумя ручками, обшитыми кожей, как у велосипедов. Едва босс успел схватиться за ручки, как платформа рванула, будто гоночный автомобиль под нитроускорением. От такого резкого рывка босс чуть не потерял сознание. Дышать так вообще было невозможно. К счастью, через 5 минут платформа начала терять скорость, а шахта начала уходить вверх. Через 2 минуты платформа остановилась. За спиной опустилась стена, закрыв тоннель. Платформа вновь повернулась на 90 градусов, и спереди открылась мощная дверь. «Чуть, сука, не сдох». Стоило платформе остановиться, как ноги стали ватными, и босс чуть не упал. «Говорит на французском». «Что? Ты кто такой? Руки вверх!» За дверью находился отряд военных с оружием наготове. «Говорит на русском». «Да вашу ж мать!» – прокричал Сергей и поднял руки. Солдаты забежали внутрь. Двое скрутили нежданного гостя, остальные начали обыск помещения. Однако там было довольно пусто. Точнее, совсем пусто. Только большая платформа и какой-то непонятный мужик. «Говорит на французском». «Ты кто такой?» «Говорит на английском». «Я не понимаю французский». «Говорят на французском». «Кто по-английски говорит?» «Капрал, я знаю». «Хорошо, узнай у него, кто он, как сюда попал и что за той стеной». «Слушаюсь, сэр». Говорят на английском. «Эй, ты кто такой?» Молодой солдат лет 20, может, даже 19, подошел к Сергею и грозно рявкнул. «Сергей Витальевич, но можешь называть меня дядя Сережа». «Ах ты!» Молодой солдат со всей силы ударил кулаком в лицо пленника. «Бьешь, как девчонка», — улыбаясь, сказал пленник. Парень явно не был системщиком. Впрочем, Сергей мог бы вырваться и поубивать здесь всех, но это лишь в крайнем случае. «Говорят на французском». «Рядовой, какого черта ты творишь?» — крикнул капрал. «Но он не хочет сотрудничать». «Шлюхин ты сын! Люди с оружием скрутили его, не особо церемонясь. И ты думаешь, что он вот так начнет с нами сотрудничать? Кто еще по-английски говорит?» «Я капрал, но мой английский не очень». «Лучше так, чем все испортить». Солдат кивнул и подошел к незнакомцу. «Простите, Марк, он молодой и глуп. Мы быть удивлены ваше появление и немного растеряться. Вы уметь сказать, что вы есть и как здесь оказаться?» «Сергей попал сюда из Парижа». «Парижа? Это путь вести в Париж?» «Да, но я мчался сюда со скоростью звука на вон той штуковине и не смог рассмотреть путь. Не знаю, выведет ли он в сам город. Там тоннель, причем довольно глубокий и укрепленный». «Понятно, спасибо за информацию, но я думать наш дивизионный генерал хотеть поговорить с вами». «Хорошо». «Говорить на французском». «Капрал, он сказал, что прибыл из Парижа, и этот путь действительно ведет в город, там подземный тоннель». «Замечательно, он согласился пройти с нами?» «Да». «Замечательно. Освободите его. Первые и второй отряды. Охраняйте территорию, остальные на базу». Сергея вывели из здания. Как оказалось, это было складское здание фармацевтической компании, лабораторию которой Сергей и грабанул. Но на деле это было прикрытие для точки эвакуации. Правда, сейчас здание выглядело пустым. Военные вынесли все, что было маломальски ценного, и когда обнаружили огромную дверь, сильно заинтересовались ею, только вот открыть не смогли. Ну, конечно же, пока не появился принц на белом коне, точнее, Сергей на скоростной платформе. Колонна техники двинулась в сторону небольшого городка. Колонна небольшая, 4 внедорожника, оснащенные пулеметами, и 2 грузовика с солдатами. Сергея же посадили во внедорожник, за рулем которого был тот солдат, с которым он говорил. «Наша дивизия есть в небольшой городок Бове. Мы его полностью чистить от зомби, потому там безопасно». До города было недалеко, 10 минут по дороге. На въезде в город имелся мощный КПП, а вокруг города была создана импровизированная стена из техники и мусора. Также можно было увидеть гражданских, что копали довольно глубокий ров. «Укрепляетесь?» «Да, недавно мы заметили приближение Орда, она идти к Париж». «Им там что, медом намазано?» «Я не знать, но по какой-то причинам зомби идти к Париж», честно ответил солдат. Город был небольшой, 1060 населения в лучшие дни. Однако сейчас он оказался явно перенаселен. Множество беженцев слонялись по улицам города, военные без устали патрулировали дороги, да и везде стояли посты охраны. Это место выглядело лучше, чем Лувр, но, пожалуй, похуже, чем лагерь Юбера или Базилика. Нехватка оплачиваемой работы и повальный голод делали свое дело. В центре города находился штаб военных, туда и привезли Сергея. «Генерал ждет вас, пройдемте». Сергея и его сопровождение встретил какой-то сержант, судя по нашивке. Младший, старший, Сергей не знал, он не особо разбирался в этом. Сопровождение осталось на улице, а гостя проводили в здание, что раньше было то ли школой, то ли чем-то похожим. На втором этаже располагался оперативный штаб или что-то вроде этого. Все таблички были на французском, а у Сергея и в мыслях не было учить этот язык. В помещении стоял большой стол и ноутбуки на нем. За столом восседал грозный офицер. По обе стороны от него было много людей. Если точнее, то 10 человек. 9 в военной форме и 1 в гражданском. «Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал военный в центре. «Позвольте представиться. Я дивизионный генерал Рафаэль де Море. Сергей Витальевич, хотите чаю?» «Не откажусь, и был бы благодарен небольшому перекусу. День был весьма хреновый». «Ха-ха, понимаю, сейчас все будет». Генерал махнул рукой, и один из офицеров вышел из помещения. «Не буду мучить вас пустым трепом. Я хочу узнать, что творится в Париже». Голос генерала стал серьезным, как и выражение лица. Де Море внимательно смотрел на гостя, как бы пытаясь определить, врет тот или нет. «Так это ваши ребята сегодня пытались пробиться в Париж?» «Да, это был провал». «Да, я видел, сколько там было зомби. Туда без бронетанкового дивизиона соваться бесполезно. Но если бы ваши люди были чуть более решительны, то они бы прорвались». «Вот как?» «Возможно, но теперь нам ведь нет нужды прорываться туда, чтобы получить информацию. Ведь так?» Кисло улыбнувшись, сказал генерал. «Хм, возможно. Что вы хотите знать?» «Сколько выживших в городе?» «Не могу сказать точно, но из того, что я видел, от 60 до 100 тысяч. Про запад города можно забыть. Там скопилась большая часть зомби». «Меньше, чем мы думали. Что с официальными властями?» Генерал глубоко задумался, стуча пальцами по столу. Через 5 или около того секунд он вновь посмотрел на гостя и снова задал вопрос. «Большинство, о ком я знаю, засели в Лувре. Там и полиция, и остатки армии, но правят какие-то мифические чиновники, и они живут на верхних этажах, и их никто не видел. Пока что они являются самым крупным лагерем в городе», – разоткровенничался гость, попивая чай со свежим хлебом. Сергей был приятно удивлен хлебу, но не показал этого. Военные вполне могли обчистить несколько зернохранилищ. «Ясно. А другие лагеря?» «Есть еще 5 лагерей, 3 из которых не согласятся на какое-либо взаимодействие. Одни – это сектанты, вторые – анархисты, третьи – безумные феминистки-насильницы». «Безумные феминистки-насильницы?» Никто в помещении не ожидал услышать эти слова вместе. Обычно бывало наоборот. «Именно. Это небольшая армия страшных, как смерть женщин, что ловят мужиков, скармливают им виагру для быков и занимаются с ними сексом, пока те не умрут. А, ну, еще у них на правах рабынь находятся более-менее красивые девушки». «Ясно. А чем вы, собственно, сами занимались в городе?» – отойдя от шока, спросил генерал. «Я? Я торговец». «Да? И чем же вы торговали, уважаемый?» — с усмешкой сказал один из офицеров. «Провизией». Помещение стало тихим, как кладбище, и лишь хлюпанье и чавканье Сергея нарушало тишину. «Так значит, вы из тех, кому повезло в самом начале захватить склады с едой и теперь продаете их людям, обдирая их до последней нитки?» — заговорил мужчина в возрасте, тот, что был единственным гражданским. «Ха-ха-ха-ха! Что смешного?» – нахмурился гражданский. «Вы, видимо, политик?» «Ну, допустим. Что такого?» «Ну, знаете, ваши глаза так загорелись, когда я сказал про провизию, и я все ждал, когда вы скажете, что я плохой, и меня надо раскулачить». «Раску... что?» «Что-то вроде ограбления в пользу государства. Огорчу вас, еда у меня из другого источника». «Что за чушь? Какой еще друг...» Бац! В лоб мужчины прилетел оранжевый предмет. Из-за силы удара политик чуть не потерял сознание. «Он меня пытался убить! Убейте его!» — взревел взбешенный мужчина. Большинство офицеров сразу же достали пистолеты. «Стоп! Вы дебилы! Посмотрите для начала, что кинул наш уважаемый гость!» — рявкнул генерал, хмуро смотря на гражданского. «А? Это имеет значение?» — Потерев ноющий от боли лоб, сказал гражданский. «Имеет». «Ну, хорошо, этого не может быть!» Мужчина поднял с пола свежую морковь. «Говорят на французском». «Морковь? Как? Может, это подделка?» «Настоящая и очень вкусная». Отобрав морковь у гражданского, генерал сразу же откусил чуть ли не половину морковки. «Не может быть! Земля ядовита, на ней невозможно выращивать овощи!» Чуть не рыдая, сказал гражданский. «Ха, все так говорят. Открою вам секрет. Навыки!» Широко улыбаясь, сказал наглый гость. «Навыки?» «Именно. Система порой порождает довольно невероятные навыки». Все так же широко улыбаясь, сообщил гость и допил чай. «И вы можете выращивать провизию?» — с недоверием спросил генерал. «Я? Нет, не могу. А вот мои люди могут». Сергей немного затянулся второй частью предложения, заставив всех понервничать, а потом, ехидно улыбаясь, договорил, при этом изучая лица всех присутствующих.